со многими своими подругами она уже расправилась. Из отдела народного образования уехали в Сибирь по ее доносам 5 учителей, но сейчас она просто не знала, кого завалить. Они с Потехиным не спали ночами, перебирали в уме всех, но сажать никого нельзя было, то по одним, то по другим причинам. «Не подобрать ли кого со стороны, не нашего?» — сказал, наконец, Потехин. «И родственников в округе нет, и разговоров меньше. Остановились на истопнике Мамонове и адвокате Вайнштейне. Мамонов приехал на заработки с Волги, жил в Чехове временно, адвокат просто наезжал из Москвы. Я выступала по обоим делам основным свидетелем, закончила свой рассказ Козырева. Специально ехала с людьми в одном вагоне, вызывала их на разговор. Это я умела, с оттенком гордости добавила она. Ну, а остальное уже было делом техники, как говорится. Я долго молчу, не в силах вымолвить ни слова. Наконец беру себя в руки. Скажите, Козырева, совесть у вас есть? Она смотрит на меня немигающими глазами. Я читаю в них презрение к себе. Ко мне, ко всему окружающему, злобы, отчаяние, но не раскаяние. «Я жертва», — говорит она, — «жертва времени. Вам понять меня не дано, может быть. Но вы не только жертва, вы и палач. Все не так просто, как вам представляется. Они все равно бы погибли. А я спасала человека, Екатерину Крылову. Этот человек, знаете ли, был мне дорог, очень дорог». Неожиданно Козырева оживилась. «А знаете, все-таки Мамонов выложил какой-то анекдот про Сталина. Я даже почти точно его помню. Сталин просит Радыка, придумай про меня анекдот. Я знаю, все анекдоты про меня сочиняешь ты, а Радык отвечает, разве это не анекдот, что страной управляет Сталин?» Не мог полуграмотный стопник рассказывать анекдоты про Радыка, ответил я ей. Кроме того, он был мордвин, русский язык знал плохо. Дело о реабилитации Салавата Мамонова я закончил. Для Раиса Мамонова финал был счастливым. В университет его приняли. Невыясненной осталась действительная причина смерти его отца. Что касается упавшей сосны, то эта формулировка, как теперь доказано, была изобретена госбезопасностью для сокрытия убийств, происходивших в кабинетах следователей, тюремных камерах и лагерях. Заключенных приканчивали на допросах, на каторжных работах, а в отчетах писали «придавлен сосной». И еще одна мысль не давала мне тогда покоя. Почему правительство не введет закона о привлечении к уголовной ответственности тех работников госбезопасности, органов внутренних дел, прокуратуры, суда, которые виновны в массовом истреблении людей в лагерях и тюрьмах сталинского периода? Или таких, как Крылова-Козырева, тайных провокаторов КГБ МВД? Принят же был после войны акт о преследовании нацистов и их приспешников. А тут получается, что только лишь человек 20 изо всей четверть миллиардной державы оказались виновными в беззакониях. А где же остальные? Когда я сказал, что бывшего штатного осведомителя НКВД Екатерину Козыреву надо судить, прокурор Московской области Марков только улыбнулся. Так мы слишком многих должны были бы посадить, вплоть до председателя Верховного суда. Не годится твое предложение. Да и указания такого партия не давала. Тайные осведомители нашего времени. В конце 60-х годов я принимал участие в расследовании хищений в гражданском воздушном флоте. Дело росло как снежный ком, и Николай Рыжков, старший нашей следственной бригады, утро начинал с шутливой брани. «Ну и задал ты нам, попик, задачу, дел на год хватит». Такая несколько необычная фамилия была у осведомителя, поднявшего это дело. По профессии попик был бухгалтер-ревизор. Много лет тому назад он как-то попался на взятки и получил 10 лет лагерей. Там попика и завербовали. А в 65-м году московская милиция направила его как подсадную утку в подразделение Министерства гражданского воздушного флота, занимавшееся продажей самолетных билетов. Было известно, что там орудует группа жуликов, руководит которой главный бухгалтер Зелинский. И уже через полтора месяца Попик разобрался в методе их работы. «Послушай, Антон, — спросил я его, — а как тебе удалось поднять такую глыбищу? Ведь украдено было больше 30 миллионов рублей». «Да, в общем-то, случайно. Стою я как-то у кассы агентства при гостинице «Метрополь». Вдруг подходит девица, принявшая меня за диспетчера или кассира, говорит, что никак не может лететь в назначенный день и просит поменять билет. А мне это как раз на руку, и я ей пообещал разобраться. Ну, билет у нее свежий, утром купленный, поэтому копию я нашел быстро. Я вижу, на билете сумма 156 рублей, а в копии 126. Ну, все великое, как говорят, просто. Кто станет билет хранить? Прилетел, выбросил. На этом Зелинский все и построил. Оригинал билета выписывался отдельно, а копия отдельно. На одной этой девице 30 рублей заработали, а сколько за день пассажиров проходит? С этим я и направился на Петровку. Премию получил. Волков, начальник городского управления, в пример меня поставил на совещании, назвал лучшим осведомителем. Лучший осведомитель вскоре пошел на повышение и стал начальником одного из отделов международного аэропорта Шереметьево. А вот другой случай. В феврале 56 года на Кубани, в станице Старминской, пропала женщина. Пошла в поликлинику и не вернулась. Муж, пожилой, но крепкий мужчина, пришел в прокуратуру, заявил о пропаже жены, поднял крик, требуя, чтобы я немедленно ехал ее искать. Розыски в мои обязанности не входили, но поскольку был мороз, а в степи сильно мело, и женщина, если она заблудилась, могла погибнуть, я велел запрягать лошадей. Часов 6 обшаривал заснеженные овраги, лесопосадки и вернулся ни с чем. На следующее утро в мой кабинет вошел участковый милиционер Иван Костенко. «Следователь, я тебе агента своего привел, самого лучшего. Сведения имеются про Галину Вараву, что вчера пропала. Колобин, заходи». Вошел рыжий парень. «Николай за грабеж сидел», — пояснил Костенко. «Под мое честное слово в совхоз приняли, а тот директор боялся брать. Николай на нас работает. Давай, Коля, говори». Рыжий заботал по фине, то есть заговорил на воровском жаргоне, «Чего барманить? Я тебе уже все бабанул. Гальку вальнул Жора Троян. Его ее мужик просил. Они Кирюхи в одном ичмане когда-то болели». И нараспев добавил воровскую клятву: «Век свободы не видать, легавый буду». Я только начинал свою служебную карьеру и фени еще не понимал. Костенко перевел слова Колобина на русский язык. Оказалось, Колобин работал печником вместе с неким Георгием Троиным, который как-то в пьяном виде проболтался, что кладовщик совхоза Варава замышляет убить свою жену Галину и оформить брак с падчерицей, которая сожительствует уже второй год. Сам кладовщик убить жену не решается, боится крови. Как только по совхозу разнеслась весть об исчезновении жены кладовщика, Колобин сразу понял, что к этому делу приложил руку Троян, которому все одно, что человека зарезать, что курицу, и бросился искать лейтенанта Костенко. «Да, но где доказательства?» — спросил я. Осведомитель обиделся. «Я вам наводку даю, а доказательства искать не мое дело. Для этого вы и институт заканчивали». Я допросил Трояна, мелкого типа с бегающими водянистыми глазами. Но что я мог ему сказать? Признайся, что убил? Допрос окончился безрезультатно. А весной в лесочке неподалеку от станицы нашли труп. Прокурор, начальник милиции, лейтенант Костенко и я туда поехали. Храбрые воины, прокурор и начальник милиции попивали спирт, а Костенко и я откапывали до конца жизни. Не забуду этот тошнотворный трупный запах. Вскоре стало известно, что Троян, узнав, что труп найден, скрылся, и надо было его отыскивать. И опять на сцене появился осведомитель. 15-летний мальчишка прибежал в прокуратуру и сообщил, что видел Трояна с топором в руках в лесочке за мельницей. Мне Костенко сказал за трояном следить. Запыхавшись, пояснил парень. Иначе, говорит, посажу. Я голубей у агронома своровал. И немного подоптавшись, спросил: дяденька, а у вас наган есть? Конечно. Какой же я следователь без нагана? Соврал я, решив не пугать мальца, так как должен был брать его с собой, чтобы он указал место, где скрывался убийца.